хватит, Тамкин. Пошли на биржу. Я же еще арбуз не доел. Ничего, сколько можно есть? Пошли. Доктор Тамкин подпихнул через столик два чека. Кто вчера платил? По-моему, ваша очередь. Только уже выходя из кафе, Вильгельм определенно вспомнил, что и вчера платил он. Но стоит ли спорить? На улице Тамкин все повторял, что многие себя посвящают боли, но он сказал Вильгельму: «Что касается вас, я оптимист. А уж я понагляделся на неприспособленных. В вашем случае как раз есть надежда. Вы, в общем-то, не хотите себя гробить, вы вовсю стараетесь держать свои чувства на открытом счету, Вильгельм. Что, я не вижу, что ли? 7% в этой стране совершают самоубийство посредством алкоголя. Еще примерно 3 посредством наркотиков. Следующие 60 тихо вымирают со скуки, еще 20 запродали душу дьяволу. Так что на долю желающих жить приходится весьма скромный процент. Это и есть единственная значительная проблема современности. Видите ли, существуют 2 категории людей. Одни хотят жить, но подавляющее большинство не хотят. Этот невозможный Тамкин уже, кажется, себя превзошел. Не хотят. А то откуда же войны? И я вам больше скажу. Любовь умирающих сводится к одному. Они хотят, чтобы и вы умерли вместе с ними. А все потому, что любят. Уж будьте уверены, правда. «Правда», — думал Вильгельм, пронзенный этими откровениями. «И откуда он все знает? Как можно быть таким подонком и, наверное, даже мошенником, жуликом, и так все понимать? Он же верно говорит. Это упрощает многое. Все упрощает. Люди дохнут, как мухи. Я стараюсь выжить и лезу из кожи вон. Вот отчего я с ума схожу. Нельзя так лезть из кожи. Этим подрывается цель. Где-то надо было взять новый старт. Вернуться бы к тому месту. Кафе от маклерской конторы отделяло всего несколько сот метров. И на этом коротком отрезке Вильгельм, в общем, успел от широких соображений снова вернуться к проблемам текущего момента. Чем ближе они подходили к бирже, тем больше думал Вильгельм о деньгах. Вот кинохроника, вот чистильщики сапог, их зазывали маленькие оборванцы. Тот же с перебинтованным нищенским лицом бородач, крошечные ноги в опорках, старая газетная вырезка на футляре скрипки, призванная доказать, что и он выступал когда-то в концертах, ткнул в Вильгельма смычком. «Эй, вы!» Вильгельм торопился мимо, с озабоченным взглядом к переходу через 72-ю. Предвечерний поток машин бешено гнал к Коламбус-Серкл. Втекал в жерло делового центра, и стекла небоскребов отбрасывали желтые колени солнца. Когда подходили к шлифованному каменному фасаду новой конторы, доктор Тамкин сказал: «Кто это там в дверях? Старый Рапопорт! Ему бы белую трость носить, так нет же! Он разве признает, что у него что-то с глазами?» Вид у мистера Рапопорта был неважный. Колени подгибались, брюки пусто болтались на нем. Расстегнулась ширинка. Он протянул руку и задержал Вильгельма, каким-то образом его опознав, и приказал своим глухим голосом: «Отведите меня в табачную лавку». «Вы хотите, чтобы я...» «Тамкин!» — Вильгельм шепнул. «Отведите его». Тамкин покачал головой. «Он же хочет, чтобы вы. не отказывайте пожилому человеку, и уже значительно понизив голос, вот вам еще один пример на здесь и сейчас.